Глава 17. В Сибирь. Утром 24 июня 1883 года, аккуратно Ивану Купалу, партия вышла из ворот московской пересыльной тюрьмы. Конвой окружил ее, и первым делом каждый третий солдат демонстративно зарядил ружье боевым патроном, так положено по инструкции. В колонне было около 70 человек. В первых каторжных шеренгах наблюдалось что-то очень много женщин, причем все с красными тузами на халатах. Отравительницы. Второе чисто женское на Руси преступление — поджигательство — почти не было представлено. Кандалы на них не надевали, и голову, конечно, не брили, это удел сильного пола. Сразу за каторжными шли ссыльнопоселенцы, их сковывали за руки по четверо в ряд, и мужчин, и женщин без разбора. За ними, уже составляя количественно две трети партии, следовали Спиридоны-повороты, а также несколько родственников осужденных. Имелась одна коляска с богатыми поляками, блиноделами, паны следовали в Сибирь с удобствами. Партии предстояло пешком пройти на Нижегородский вокзал и сесть там в почтово-грузовой состав. Отойдя от тюрьмы не более чем на 200 сажен, начальник этапа, седоусый штабс-капитан корпуса конвойной стражи остановил колонну и громко спросил. — Как желаете пойти, православные и прочих богов люди? — Вести мы, ваше благородие, — отвечали опытные бродяги-обратники. — Желаем через купечество пройти. Вот у нас ж тут и маршалут написан. — Ну что ж, вы обычаи знаете. 100 рублей мне, по десятке юнтерам, по рублю рядовым, согласны? Из первых рядов запредставали было трое еврея-контрабандиста, но обратники их быстро уняли. Договор с конвоем был заключен, и партия свернула в боковую улицу. Началось пятичасовое, без отдыха, шествие арестантов по Москве. Каждую среду уже 80 лет подряд выходит из Централки этапом в Сибирь арестантские партии. Москва для них — начало печального многомесячного пути. И место, где можно сделать денежный запас, чтобы путь этот не был столь тягостен. Нигде не подают невольникам так щедро, как здесь. Есть на Москве купцы, и всегда это старобрядцы, которые через своих приказчиков жертвуют еженедельно 1000 рублей, и так в течение 10 лет. Отец умрет, дети его продолжают завещанную традицию. Калачами же накладывают в другарядь целую телегу. И партия часть их потом продает, а вырученные деньги отправляет дуван. Общий сбор дуванец потом на ближайшем отдыхе, на всех поровну, невзирая на сроки приговора и уголовный статус человека. Опытные арестанты составляют путь на вокзал так, чтобы обойти и Замоскворечье, и Таганку, и Рогожскую заставу. Последний никак не вернет себе былого значения после ужасного пожара 1862 года. Теперь там живут одни извозчики, да, железнодорожные служители, а все хозяева давно переехали в Китай-город. Но и простой люд не скупится на подаяние, допуская, возможно, что и ему когда-нибудь так же вот бросит копейку. Только в Москве каторжному в руку сунут сразу 10-рублевый банкнот. Потом хорошие сборы будут лишь в Нижнем Новгороде, там половина губернии староверы. Раньше, когда весь путь до Нечинска шли пешком, добрая слава ходила про Вязники, Лыскова и Кунгур, а куда и про жадный Владимир. Теперь паровоз и пароход изменили старые порядки. Лыков и Челубей оказались на Нижегородском вокзале вместе с другими уже к вечеру. На дорогу каждому выдали двойную пайку хлеба, 8 фунтов, и по лабардану. Лабардан — соленая треска без головы, хребта и хвоста. До конца 19 века час заменял селедку. Питерцы подкрепили от сбитнего бужениной. Видимо, этапы нарочно выводили из тюрьмы загодя, чтобы арестанты могли собрать милостыни побольше. Староста партии с характерной фамилией «Не знай себя» пересчитал на дебаркадре денежную дачу, заплатил обещанный офицеру и конвою, а остальное раздуванил. Получилось по 27 рублей и 9 копеек на человека. Перед самой посадкой в вагон пришел Елтистов и вручил лобовским посланцам деньги и новые казакины. В них за подкладкой были зашиты несколько паспортов, ассигновки на крупную сумму для выплаты жалования сибирским резидентам, еще несколько 1000 рублей наличными на случай непредвиденных расходов. В Нижний выехали уж в 9 часу, весь вагон пропах лабарданом. С московского вокзала этап пошел через весь город в арестантские роты на Новобазарной площади. Этапный двор стоял в ремонте. Момент для Лыкова был самый опасный. Русские люди любят глазеть на каторжников. А в Нижнем Новгороде у него осталось много знакомых. Павел Афанасьевич, конечно же, телеграфировал заранее их преемнику и другу Яну Титусу, нынешнему начальнику сыскной полиции, о прибытии демона. Хитрый эстляндец, безусловно, сделает то, что поддается предвидению. Заменит старых надзирателей на новичков, притормозит тюремного врача Милотворского, прокурорских помощников. Переселит на время в острог Мазуриков, который еще помнит Лыкова сыщика. Но как быть с теми, с кем он учился? В гимназии или жил на одной улице? А вдруг его увидит Варенька Нефедьева? Поэтому еще с вечера Алексей изобразил зубную боль и утром ступил на родную землю с подвязанной щекой. Он забился в середину колонны, сменил манеру ходить, осанку нелепо размахивал руками. Замызганный, сутулый, из клетчатого платка торчит неопрятная борода, родная мать не узнал бы. Пока Лыков шел до Цинтовки, весь взмок, но ничего, обошлось. Зато едва колонна проникла во внутренний двор, кто-то радостно крикнул из-под галереи: «Алексей Николаевич!» Лыков повернулся на крик с таким свирепым лицом, что человек осекся. По счастью, это оказался всего-навсего Викула Ропшин, дергач из старой русы, год назад сидевший вместе с ним в псковской тюрьме. — Что-то не так, Алексей Николаевич? — шептом спросил Викула, глядя в сторону. — А теперь Иван Иванович Шапкин, нерчинский мещанин, высылаемый административно. Также шептом ответил Алексей. — Понятненько, Иван Иванович. Вечером будет время, заходи в 5-й номер. Этапный балаган, временные деревянные строения во дворе арестантских рот, вмещал 200 человек. Набилось же 350. На вечернюю поверку заглянул, не удержался Титус и укрылся в коридоре. Старший надзиратель Гундосов за это время переклички на своего бывшего начальника даже не взглянул, только усмехал себе усы. Когда шеренга выстроилась, Ян в новом презентабельном сюртуке с тросочкой медленно прошелся вдоль строя, внимательно глядя в глаза каждому вновь прибывшему. Возле некоторых он останавливался и сверялся с карманным альбомом, в котором помещались фотокарточки, находящиеся в розыске. Этап напряженно ждал. Тот, наверное, боялся быть опознанным. 4 человек, включая Лыкова, главный городской сыщик отобрал и увел на 2-й этаж для тщательного допроса. Вызывал он в кабинет каждого по отдельности и держал подолгу. Алексей шел 3-м. Едва конвой закрыл за собой дверь, как Титус бросился обнимать старого товарища. Разговаривали они в полголоса. В первую очередь Ян рассказал о матушке и сестре, он навещал их вчера. Там, слава богу, все было благополучно. Матушка для ее возраста здорова. А сестра готовится выйти замуж за хорошего человека, командира парохода «Лопарь», товарищества Нобелей. Осенью свадьба, где-то в это время будет непутевый коллежский асессор. Потом Титус рассказал о своей службе при новом губернаторе. Старик Каргер, передававший, кстати, поклон, все еще тянул лямку полицмейстера, хотя часто болел, и дела малость подзапустил. Генерал Баранов замечал, но заслуженного инвалида не выгонял, а что-то и сам делал за него. Если отбросить некоторую тягу к рисовке, губернатор был энергичен, доступен и справедлив. Провинции сделали из героя весты труженика. В конце беседы Титус сообщил полученное сегодня телеграфом поручение Благово. Обратите особое внимание на связи Лобова с поляками. Похоже, Павел Афанасьевич нащупал в столице какой-то след. Пора было прощаться. Теперь уж до возвращения не встретит Алексей ни одного дружеского лица. Только арестанты, тюремщики, беглые варнаки, постоянная опасность быть разоблаченным и убитым. Или не разоблаченным, но убитым, что ничуть не лучше. Когда он вернулся, наконец, в камеру, его встретил взволнованный Челубей. «Обошлось», — успокоил напарника Лыков. «С кем спутали?» На другой день партию, пополненную 10 каторжниками из южной губернии, вывели за ворота. По Повалихинскому спуску сошли к Плашкотному мосту, по которому Алексей, бывало, летел на ярмарку в своей первой полицейской должности помощника надзирателя. Проплелись Рождественской улицы до гостиного двора, обошли весь Нижний базар, собирая обильные подаяния. В России, то есть до Тюмени, петь знаменитую «Милосердную» арестантам запрещено. Попрошайничают под барабанный бой и звон собственных кандалов. Этого прощального обхода Лыков боялся больше всего, поэтому за рубль сторговался с панами и проехал прямо на пристань с ними в закрытой коляске. Наконец, в полдень партию посадили на баржу, которую прицепили к буксирному пароходу «Львенок». Алексей вздохнул с облегчением. До арестантов сопровождала нижегородская пароходно-конвойная команда. Но Титус заранее убрал из нее всех, кто знал Лыкова в лицо. Теперь бояться было нечего. В тюрьме за решетками помещались лица, приговоренные к каторге и ссылке. Спиридоны расположились на корме в общем пассажирском отделении относительно удобно. В эту же часть прибрались и паны, и сразу принялись срезаться в штос. Звали в игру и Лыкова с Недошевским, но Алексей запретил. Обыграют шельмы. А деньги казенные припасены для Сибири. Они везли свои 1500 рублей открыто, около 8000 скрытно, и на 65000 подписанных Елтистовым, зашитых за подкладку ассигновок. Время потому кротали за любованием волжскими видами, докатали бычки, игральные кости, на щелбаны. Челубей нашел себе другое занятие. Он стал играть бесконечные шахматные партии с едущим в ссылку за хищение бывшим управляющим Рижским банком. Силами соперника оказались равны друг другу, поэтому партии следовали одна за другой, сохраняя интригу. Так они плыли 6 дней, останавливаясь раз в сутки для приемки пароходом дров. Еду и даже отварную воду приходилось покупать в буфете «Львенка». Туда же пересылали для готовки приобретаемую рыбаков стерлить. В Чебоксарах посылали в складчину караульного за пивом и табаком, ночевали в жуткой духоте в казанской пересылке. Из Волги перешли в Каму. На воде встретили Петра и Павла, и Алексей передал деньги рыбакам, чтобы те поставили у себя в храме свечу во здравие благово. Уже в летней Кузьминке, 1 июля, баржа тащилась до Перми.